Да, там попу помыть, еще что-то. Ну, если надо, там, без кайфа, ну, сделаешь. Когда деваться некуда. Но игра, я вот сейчас, вот именно со старшей, да, там с удовольствием начинаю играть. Но младший просто за счет того, что он активный, да, с ним там интересно. Ну, еще не так, наверное, как будет потом. Причем это абсолютно у всех. И то есть я так понимаю, опять я делаю вывод какой-то, то есть надо оставить его в покое. Вот я там говорю, там приходи, там подружись с детьми, там поиграйся с ними, да? То есть, подождите, вот, в принципе, вы вместе живете? Ну, конечно, да. Ну, вы можете попросить его сходить с детьми куда-то, взять их куда-то. Занят. Занят. Дела там, переговоры там, бизнес, ну вот занят. Ну, вы меньше давите, и может у него больше. Вы можете, знаете, как этот, попросить, как сказать, такой момент, что там, а сейчас с детьми кто? Няня. Няня? Да. А вторая бабушка. Ну, вот. Ну, вот, а вместе отдыхать есть или куда-то? Ой, вы знаете, очень редко, потому что все равно на кого-то старшего оставлять. Почему? Оставлять двоих детей, кого-то старшего мы стараемся, там, из родителей, там, отца или мать. Так, ну, на три дня мы можем убежать. Нет, я имею в виду, с детьми ездили куда-то? Ой, это ужасно. То есть мы ездили в Разное море, у нас были такие неудачные, они там заражались, какая-то кишечная инфекция. У нас было неудачно. Вода грязная, и Черноморское было побережье, в этом году было Азовское море. Вот неудачно. Вы не пробовали куда-нибудь? Турцию? Ну, например. Ну, пока Сёмка, вот 2 года, куда его... То есть я не готова. Куда даже с грудничками? Ну, я не готова, я нет. Я пока там не как не раз вообще то, что доктор... Мы попробовали там году Азовское. Не, подождите, вы... А? Мы попробовали там году Азовское, не получилось. Сейчас мы для себя... Подождите, решили, ну Турция 2 часа люта. Час 50. Нет, ну на следующие годы мы уже решили, что да, наше побережье... Без кишечной палочки. Ну. Потому что наше побережье... Ну это же надо было пройти, научиться и понять этому. Знаете, есть некоторые вещи, которые познаются эмпирически. Статистика, газета. Ну не знаю, у нас все так. Здесь смысл в чем был? Я еще раз говорю, что... Можно попросить, да? А на Азовском хорошо, с детьми занимался-то? Ну да. Ну да, было отлично. Хотели купаться. Что еще надо? Да, ну невозможно же каждый день жить в отдыхе. То есть, а вот каждый день. Я еще раз говорю, вот мы разбирали, да, систему подсчета очков. То, что он вас сейчас обеспечивает. Он считает, что на этом все претензии к нему должны сниматься. Именно, да, так и есть. Да. То есть разные... Нас, я вот, когда проводил эти тренинги, сейчас недавно прислали несколько человек письма, они говорят, обалденно. Один прислал, говорит, слушайте, дешево, сердито, прекрасные отношения с девушкой. Он просто стал ей уделять больше внимания. Причем это мелочь, это не занимает много времени. Он просто давал ей внимание, давал тоже ощущение нужности, необходимости и так далее. Это не так много, на самом деле. А здесь, ну, вот я объяснил, почему он так делает. Да, и... Потому что не любит претензии, я так понимаю, да? То есть надо оставить покой и не трогать проблемы. Знаете как, если бы вы подошли, понимаете, вы с чего начинаете? Вы подходите и так, я хочу с тобой поговорить. Ты совершенно не занимаешься детьми. Они же хотят видеть отца. Я хочу, чтобы у детей был отец. Ну, то есть перевожу, да? Ты мудак. Хотел детей, а теперь ты ими не занимаешься. Ты плохой отец. Я поняла. И так далее. И его это бесит, потому что он себя считает хорошим отцом. Потому что он обеспечивает. Потому что он обеспечивает их. Потому что он их целует в голову и говорит, идите к маме. И он считает, что этого достаточно. Я поняла. Вот теперь-то я понимаю. И мне нужно учиться и познавать. Если, я еще раз говорю, если вы будете давить на него, то он еще меньше будет. Попросите его, допустим, куда-то сходить, вот когда няни нет, взять их. Он же и пойдет, я уверен. Ничего страшного. Он остается, я вот ездила там, ну, в Москву по делам, он оставался, он прекрасный отец, когда меня нет. Замечательно. Мне они говорят, он прекрасный отец. Вот, что еще надо? Дети его любят. Для, с точки зрения воспитания детей, во всяком случае, младший сейчас в периоде, когда ему нужна мама. И безусловная любовь матери ему нужна. Поэтому, ну, знаете как, вот, есть какие-то моменты, но не бывает всего идеального. Не надо портить то, что хорошо. Это же хорошо, и оно ни к чему хорошему. То есть вы увидите, что муж отгораживается. Второй момент, действительно, чебачьте на работу, потому что это... Да, я согласна. Пилением занимается женщина, которая ничего. И вы же тоже потеряли, понимаете, свою уверенность. Вам, когда женщина теряет уверенность, вот эти знаки внимания ей нужны еще больше и больше и больше. Появляется зависимость. Да, появляется зависимость. Она и появилась, и вы же от него требуете знания, что клятву крови от него просите. Что он скажет, что все хорошо, что все замечательно, что я никуда не денусь, вы нужны. Я думаю, это. Спасибо, мне все ясно. Спасибо. Есть еще? Отличная лекция, нет? Андрей. В принципе, все ясно. Можно? Сейчас, секунду. Вопросов нет, да? Да, ну просто как логически все и так, ну, было ясно. Угу. Просто больше к себе прислушиваться, сразу реагировать, самообманом не заниматься. А вы женаты? Нет. У вас еще все впереди? Ну, вы же этим. Ир. Я ничего не понимаю. Давай разбираться. Я не знаю, что надо делать с мужчиной. Зачем он муж? А если зачем он нужен? Ну вот расскажи, пожалуйста, у тебя же были там в Питере, в этом, да, какие-то романы. Ну вот расскажи, что было? Что было?